Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня мы с вами проведем практику для абсолютной регенерации всего тела во время сна с помощью восстанавливающей матрицы Петра Петровича Горяева. Эта матрица обладает уникальным потенциалом для восстановления всех клеток вашего организма. И прямо сейчас вы сможете услышать ее на фоне. Сейчас вы уснете безмятежным сном младенца. Откроете в себе невиданные способности возрождения. Обретете силу тела и ясность ума. Этот сон подарит вам обновление, исцеление и полное очищение организма. Каждая минута этого сна – это возможность обновить все свои ресурсы, излечить давние недуги и наполниться целебной энергией для нового дня. Эта матрица исцеляет и влияет на вас вне зависимости от того, спите вы или же нет. Верите в это или не верите? Звуки просто работают и возвращают вас к нормальной, полноценной жизни, без боли и болезней. Сегодняшний сон откроет в вас новые возможности регенерации, которые могут показаться невозможными для большинства людей. Многие называют это чудом, но для вас это просто ваша реальность, в которой нет болезней, есть только вечное здоровье, ясность ума и долголетие. Уже завтра вы проснетесь совсем новым человеком, полным сил, энергии и желания жить эту жизнь. Все, что вам нужно, это просто слушать звук, позволяя своему телу и сознанию погрузиться в долгожданный, крепкий сон, окутанный целебными звуками матрицы.